«Лучше меча может быть целая связка оружия», — возразил сидящий в углу и пьющий чай другой старейшина. Его звали Йон. На себе он нес целый арсенал оружия. Два меча за спиной, саи у бедр, метательные иглы в специальных креплениях на руках, метательные ножи у икр, два мешочка со специальными ежами на поясе. Сам пояс являлся оружием, и при этом рядом с ним, опираясь на стену, стояла его гуаньдао, которой он отложил, чтобы попить чайку. Молодой господин подошел, молча осмотрел всю стойку, о чем-то подумал и пошел дальше. «Перчатки, бери перчатки», — не выдержал и громко выкрикнул Ян. «Сокровищница клана Бия, нижний этаж». Я пошел дальше, не стал брать защиту, потому что лучшая защита — это нападение, а я вообще не хочу играть в эти игры. Вот веера, мирно, стильно, молодежно. Подошел, посмотрел, а можно в руки брать или это будет автоматическим выбором, решил я уточнить умо. «Конечно, берите, смотрите, свой выбор вы объявите громко и во всеуслышание», — ответил Мо. Взял лепестый веер с рисунком какой-то травы, искусная работа, раскрыл, на веере были какие-то символы. «Господин Мо, а что это за веер?» — решил спросить его я. «Духовный артефакт, насколько я знаю, очень сильно помогает в контроле стихии ветра», — дал короткую справку он. «А, стихии ветра, вот оно что, кто у нас там балуется стихиями? 12 элементов, это жизнь, смерть, магия, огонь, земля, лед, вода, ветер, технологии, время, свет и тьма. Каждая из внутрикруговых стихий постоянно движутся, сменяя друг друга и придавая окружающему миру свои качества и характеристики, попутно наделяя простых людей частичкой себя. Эти самые частички представляют собой меньшие энергетические потоки соответствующего стихии качества. Они постоянно перетекают из одних состояний в другие, ускоряясь или замедляясь, циркулируя и меняя качество окружающей среды. Но тем не менее их собственные качества остаются неизменными. В голове всплыла часть лекции при возвращении домой. «Все тлен», — поддакнуло подсознание. «А-а-а-а». Я быстро положил веер на место и сделал решительный шаг назад. Чуть на мину не наступил. Сердце бешено застучало в груди. Так и седым стать недолго. «Сокровищница клана Бия, верхний этаж, вот». Молодой господин берет в руки веер, комментирует увиденное Юкси. «Ну нет, Ян, не надо, пидонг. Господин Лао, вы как-то подозрительно спокойны. Вы же вроде хотели взять его к себе, а сейчас он держит духовный артефакт в руке, а у вас никакой реакции. Вы ведь даже отвлеклись от своей закрытой культивации и пришли лично, а не прислали проекцию», — спросил старейшина Ксиану, сидящего напротив него Лао. «Все тлен, что бы он ни выбрал, я уже выбрал его своим учеником, и меня абсолютно не колышет, кто станет его официальным наставником. Только у него из всей нашей молодежи есть возможность воспринимать большие объемы информации и страсть идти до конца. А так разве можно?» — спросил внезапно познавший нирвану Ян. «Сокровищница клана Бия, нижний этаж». Почему-то после того, как отложил веер, меня не перестало мучить неизвестное чувство. Пульс еще больше участился, пот выступил, даже мурашки побежали по позвоночнику. Ощущение, словно на тебя смотрит сама бездна, а ты это вроде понимаешь, но не видишь ее. Это словно неопределенное ожидание чего-то плохого и безотчетный страх. Собрался. Я сделал выдох и пошел дальше. Вилка. Обычная вилка, но не с четырьмя, а двумя зубцами. Мозг оценил это как оружие, и я прошел мимо. Дошел до отдела с какими-то яйцами. По размеру они были похожи на страусиные. «Это что?» — спросил я у Мо. «Яйца духовных животных. Вот это королевского яда тарантула, этот муханюха. А вон тот светлый с рисунком молнии, я сам не знаю чей». Подсознание нарисовало мне картинку. Я выгуливаю на веревочке гигантского яда тарантула по кличке Мухтар, по улице города. Это здоровенная тварь размером с 60-тонную фуру. Эта тварь срет на улице, а я потом с лопатой это все убираю. Некоторое время спустя, я сражаюсь с ним в битве, чтобы доказать, что это я альфа и я главный. Петы — это хорошо, петы — это здорово. Вот только я, как истинный катафарианин, не признаю других питомцев, кроме котиков. У нас, катафариан, даже свои заповеди есть. Держи лоток чистым, а миску полной. Котиков сам не обижай и другим не давай. Депривация сна у кошек – это грех. Котик спит, нехай тянуть к нему загребущие руки. И т.д. Хотя концепция отбиваться от местных гопников с использованием своего пета явно перспективна. Одна команда. Пикачу, я выбираю тебя. Или Мухтар Фас. И идешь дальше по своим делам. Ну, котиков тут нет, Да и котиков отправлять в бой — это кощунство. Прошел мимо. Столик со всякой мелкой ювелиркой. Кольца для пальцев. Кольца, судя по форме, для пирсинга. Сережки, браслеты. Не даже смотреть не хочу. Не мое это. Одежда. Перспективно. Подошел, осмотрел полку. Первое, не понравился фасон. Второе, не понравилась расцветка. Прошел мимо. Вроде всю комнату обошел, а ничего так и не приглянулось. Повернулся и уже хотел спросить господина Мо, можно ли ничего не брать, как на глаза попался гигантский казан. Здоровенный, литров на 200. Ножки выполнены в форме змей, проходят сквозь внешние грани котла и нависают над краями котла. Крышки нет. Попытался вспомнить, говорил ли кто из наставников о казанах, кастрюлях. Ничего не говорили. Подсознание нарисовало мне картинку. Я молодой, стою в баре за казаном, готовлю людям покушать. Тут влетает какой-то чел и как заорет: ты же знаменитый повар, сразись со мной. Мы устраиваем кулинарный бой. Все живы, сыты и здоровы. Идеально. Вот эту супницу хочу, объявил громко я. Господин Мо удивленно посмотрел вначале на меня, потом перевел взгляд на казан. В его глазах я увидел, что его разум на миллисекунду словил синий экран смерти, но он быстро пришел в себя или мне просто показалось. «КХММ», — откашлялся он, — «молодой господин, вы не спешите, походите еще, выбирайте тщательнее». «Ну ладно, похожу еще», — согласился я. «Сокровищница клана Гия, верхний этаж, вот эту супницу хочу», — громко объявил молодой господин, указывая рукой на алхимический котел трех драконов. «Пыщ!» Ксиан подавился чаем. «А, что-то хотел сказать, Пиданг, это вообще, как там оказалось? Что у нас в клане делает алхимический котел?» Все взгляды обратились на хранителя Лю. «Сейчас гляну записи». Лю взялся за свиток, внимательно пробежал по нему взглядом. Потом еще раз и еще раз. «Нет записи. Его вообще в описи нет. Ну откуда-то он появился», — сказал Ян. «Откуда? Помните, 500 лет назад наш глава уничтожил секту алхимиков? Тогда много всякой всячины попало в сокровищницу. Котел, видимо, стоит тут с тех времен». «Котел, это вообще оружие?» — спросил Пиданку Иона. «Все что угодно в руках мастера оружия. Если его раскрутить да бросить, можно еще взять за ручки и отмахиваться на манер дубины». Пока Ион с Пидангом обсуждали боевое применение алхимического котла в дуэльном бою, другие старейшины продолжили разговор. «Только не это. У нас никогда за всю историю клана не было алхимиков», — констатировал Лю. «Алхимия – это же вспомогательная профессия, они же сами не боевики, тем более это путь разума. Глава будет не просто недоволен, он будет в ярости. Он же хвастался, что его сын станет таким же боевым культиватором, как и он сам», — оценил перспективы Ксиан. «Молодой господин, вы не спешите, походите еще, выбирайте тщательнее», — в нарушение всех традиций сказал Мо. «Ну ладно, похожу еще», — согласился молодой господин. «Господин Мо, примите мое уважение». «Ксиан, спасены». «Пиданг, отличная работа, Мо». «Ян». Спустя 5 минут блужданий молодой господин огласил финальное решение. «Да, что тут выбирать? Беру вон тот казан. Мы в говне. Через 3 дня вернется глава, и это будет апокалипсис», — резюмировал Ксиан в наступившей гнетущей тишине. Глава 25. «Я так полагаю, что молодой господин свой выбор сделал. К моему вящему удовольствию вынужден сообщить, что ни одна ставка не сыграла». Лучащееся удовольствием лицо Юкси никак не вписывалось в общую атмосферу уныния, царящую в комнате. «КХМ», — откашлялся хранитель Лю, — «полагаю, мы теперь можем выбрать имя и закончить церемонию». В комнату вошел дворецкий Мо, окинул всех пристальным взглядом, словно запоминал еще живых старейшин. «Господа, вы хотели провести церемонию пораньше, вы ее провели», — гордо заявил он. «Два вопроса. Имя и кто станет наставником? Начнем с имени». «Вот гаденыш, отгородился и делает вид, что он ни при чем, и это мы все виноваты. И ведь возразить то нечего, голосовали то дружно за», — синхронно подумали находящиеся там старейшины. «Предлагаю объявить небольшой перерыв, обсудить идеи», — сказал Лю. «Не возражаю. Тогда перерыв на одну малую свечу», — объявил взявший на себя командование Мо. Старейшины разбрелись по комнате. Ён подсел к Ксиану, и они горячо начали что-то обсуждать. Юкси сидел и подсчитывал доход, который ему принесли ставки. Мо внимательно перевел взгляд на босые ноги старейшины Яна и что-то прикидывал у себя в уме. Ян делал старательно вид, что этого не замечает, но внутреннее чутье бывалого бойца подсказывало, что это жужу неспроста. Тем временем хранитель Лю встал и подошел к Яну и Пидангу. старейшины, у меня для вас есть взаимовыгодное предложение. Последнее взаимовыгодное предложение от Лю закончилось тем, что боевой холл вкалывал в три смены строя город для империцу. 3 года работы в несколько смен, без отдыха. При этом клан заработал не столько за саму работу, сколько за постоянные конфликты и разграбление представителей других сект и кланов. Обоих старейшин словно током ударило, они переглянулись. Ян вспомнил, как они и ученики неплохо прокачались и получили боевого опыта и ресурсов культивации. Педанг вспомнил, как вытачивал клинком целыми днями различные материалы, в результате уровень понимания пути меча у него вырос. В целом, клан неплохо заработал. Обычно культиваторы высоких ступеней богаты. Вот только к боевому холлу это не относилось. Педанг все деньги спускал на мечи и выпивку. Ян в принципе обходился одними шортами и все деньги тратил на расширение материальной базы боевого холла. Алая был помешан на духовной культивации и в товарно-денежных отношениях не понимал ничего. Еда ему была уже не нужна. Потребностей особых у него тоже не было. Ресурсы культивации, необходимые для прорыва, у него уже были собраны. Поэтому все, что зарабатывал, он тут же тратил на нужды клана. «Что предлагает хранитель?» – спросил Ян. «Вам в ближайшее время надо будет отправлять команду на соревнования». Лю дождался утвердительного кивка. «Есть 2 варианта». «Какие?» – спросил Ян, уже предчувствуя, что ничем хорошим этот разговор не закончится. «Первый вариант. Пакет минимум. Я вам выделяю огниво и походную палатку. Пешком пойдете. Там же команда 5 человек и наставник с ними». Возмутился Педанг. «Да идти туда на их уровне культивации минимум полгода с минимальными остановками. Ой, точно, там же девушка у вас». Убедил. «Напрягусь, но изыщу. 2 палатки. Покивал Лю. «До соревнований как раз полгода, так что раньше выйдете, раньше дойдете. На попутно пролетающих духовных кораблях можно попробовать добраться. Это ненормально. Скажи же, Ян». Педанг перевел взгляд на Яна. «Испытания закаляют», сказал Ян вслух. «Но, к сожалению, времени и вправду впритык. Кого я спрашиваю?» Горестно вздохнул Педанг и перевел взгляд на Лара. «Может, вы скажите, старейшина Лара?» «Всетлен, истинному культиватору удобства не нужны». Педанг поднял взгляд к потолку и тихо про себя прошептал. «Как сложно быть единственным адекватным в этой комнате. Что представляет собой 2-й вариант?» Схватился за соломинку Педанг. «Большой духовный корабль и 1000 духовных камней на карманные расходы. В чем подвох?» – обреченно спросил Педанг. «Никакого подвоха. Вот сейчас будем голосовать за имя главы. Проголосуете за мое предложение – будет вариант 1, проголосуете нет – будет вариант 2». Обрадовал их Лю. «Это использование служебного положения в личных целях», – возмутился Педанг. «Не», – помотал головой Лю. «В сокровищнице после ухода нашего горячо любимого патриарха шаром покати. Поэтому, как ее хранитель, я могу выделить только огниво. А вот 2-й вариант я оплачу из своего кармана», — гордо заявил Лю. «И зачем тебе это?» — спросил Ян. «Хочу принять активное участие в жизни паренька. Наставником стать по должности нельзя. Мне он нравится», — сказал он вслух, а про себя подумал. «Паренек принесет клану богатство. Поэтому он должен получить нормальное имя, связанное с этим. Мы в деле», — покивал Ян. Педанг только закатил глаза. Алая был, как всегда, на своей волне. «Маленькая свеча догорела. Перерыв окончен», — объявил Мо. «Варианты придумали. Имя — это важно. Начальный выбор имя определяет будущую судьбу человека», — подумал Ксиан. «Предлагаю назвать парня Гин», — взял слово Лара. «Гин. Иероглиф богатства и 2-й иероглиф полный. Вместе получается приносящий богатство», — подумал про себя Лара. «Идеально. Гин. Видимо, Лара думает, что вместе получится приносящий богатство. Вот только существует еще 3 варианта написания этого имени через иероглифы: гниение, разложение, упадок, прах, тленный, все тот же иероглиф полный. Либо 3-й вариант — иероглиф упертый, не поддающийся, непокоренный вместе с иероглифом до конца. Интересная судьба будет у паренька. За. Педанг. Категорически за. Лара. Воздержался. Йон. Опять. На него в упор посмотрел Мо. Юкси кинул кубик. Выпало 20. Давненько такое не выпадало. За. Все, кто имел право голоса, также проголосовали. Принято. Я так понимаю, что вопрос с наставником мы оставим до приезда патриарха. Есть возражения? Окинул присутствующих внимательным взглядом Мо, и только гнетущая тишина была ему ответом. Центральная площадь клана Гия. В центре площади располагалась площадка, которую обычно использовали для боев молодого поколения. Перед площадкой находилось возвышение, на котором в удобных креслах располагались старейшины и патриарх. Весь клан находился на площади и ждал. Быстрее бы уже. Старейшины выходят. Старейшины заняли центральную площадку. Вперед вышел дворецкий Мо. Я думаю, нет нужды сообщать, для чего мы все здесь собрались. Возрадуйтесь. Молодой господин отныне взрослый, и мы нарекли его Гинбия. Да. Радостно воскликнула толпа. С официальной частью закончили. Резюмировал Мо. Выносите. Да. Еще более радостно воскликнули члены клана. С присущей культиваторам скоростью были организованы столы. В специальных нишах, подготовленных для такого рода случаев, разожгли костры. Принесли туши животных, приправы, тарелки-вилки. Выкатили бочки вина. Празднуем. Для клана Би, оценившего родственные узы в отличие от большинства других кланов, любой новый взрослый член клана был событием. Проблема мира культиваторов в том, что чем сильнее родитель, тем сложнее получить потомство. При этом не всегда дети достигали возраста, когда можно было считаться взрослым. В более сильных кланах этот процент был низок, то для более слабых кланов это было самым настоящим бедствием. Поэтому получение имени будущим наследником клана было не просто событием, это было эпохальное событие, которое потенциально могло повлиять на всю дальнейшую судьбу клана. Люди сбрасывали накопившийся стресс и радовались жизни. Только хранитель Лю в виду должности и опасений за целостность своей шкуры остался в сокровищнице. «Мы доставили подарок в резиденцию молодого господина», – отчитался рядовой член клана перед хранителем Лю. «Молодцы, идите празднуйте». «Да», – радостно убежали парни. «Хочу увидеть лицо молодого господина, когда он обнаружит дополнительный подарок. Это же надо было так повести. Получить два дара вместо одного. Действительно, не зря я выбрал ему имя Гин». Предвкушающе подумал Лю, наливая себе чая, надо не забыть починить центр формации. И лучше не попадаться лишний раз господину Му на глаза. Гинбия, после выбора дворецкий Му куда-то ушел, а я остался стоять на входе сокровищницы. Ты уверен в своем выборе? Да. Из того, что там было, все либо совсем не мое, либо опасно. Спустя некоторое время вернулся Мо со старейшинами, и мы всей толпой пошли на площадь. Я ожидал долгих муторных речей, как это обычно бывало на официальных мероприятиях на земле. Куча разговоров ни о чем, но пафосных, хотя все присутствующие и так уже знают, что как и зачем. Никогда это не любил. Молодой господин отныне взрослый, и мы нарекли его Гинбия. В целом нормальное имя. Коротко и по существу. Каких-то особых эмоций в этот момент я не испытал, кроме радости, что наконец-то перестанут тыкать молодым господином. Благо Мо был краток. Затем выкатили бочки, и началась клановая вечеринка. На самопальных мангалах жарили мясо, разливали вино из бочек. Меня задолбали с тостами, поздравлениями. Прям каждый так и норовил подойти, похлопать по плечу, сказать пару слов и уйти дальше бухать. Подошел Кру с компанией. «Брат, поздравляю». Кру похлопал меня по плечу. «Поздравляем». Присоединилась компания. «Гин. Хорошее имя. Повезло». С какой-то затаенной завистью сказал Кру. Оставшийся день я провел в их компании. Меня просили рассказать очередную историю. Что поделать в мире, где развлечений в виде ТВ, газет, интернета или радио нет, любые истории ценятся. Благо, у меня был богатый опыт. «Расскажи еще про Дона», – взмолился Кру. «Да, мы хотим еще раз послушать про Дона», – поддержала толпа. «Вы че, блин?» Я заколебался в очередной раз рассказывать местную адаптацию про сицилианские кланы, крестного отца и борьбу с преступностью. Пусть с молоду знаю, что закон нарушать не надо, и все плохое так или иначе вернется. Естественно, все пришлось адаптировать на местный манер. Усталый, но довольный, вернулся домой. В углу комнаты рядом с ширмой поставили мою кастрюлю. Завтра разберу, что там. Утро. Резиденция Гина. Проснулся. Потягушечки. Сегодня у меня выходной, поэтому идти в боевой холл не надо. Я завершил весь утренний мацион и подошел к котлу. Здоровенный, уникальный рисунок по краям. Не удержался и потрогал рукой. На ощупь шершавый, мягкий и теплый. Приятно. Надо внутрь заглянуть. Пришла логичная мысль от подсознания. Наклонить эту бандуру я не смогу, поэтому пришлось брать стул и залезать на котел, благо можно было держаться за выпирающие штуки в виде змей. Заглянул внутрь котла. Ни хрена себе, вслух произнес я. И было отчего. Котел не был пустым. Какие-то камни, какие-то руды. Я начал аккуратно рыться внутри котла. Это что, золото? Отложил в сторонку. Какие-то непонятные безделушки. 200 литров всякой хрени, большую часть которой я не знаю для чего и зачем. Почему-то вспомнился первый поход на китайский рынок в далеких 90-х. Очки надо, выдало подсознание. Раскопал угол какой-то книги, решил откапать. Стоило мне только потянуть руку, чтобы взять книгу за обложку, попытаться дернуть, как она внезапным образом повернулась. Увернулась от моего захвата, неожиданным рывком вмазалась мне в грудь. Кинетической энергии от толчка хватило, чтобы я, запнувшись, полетел с котла. Сделав непреднамеренное сальто, приземлился на ноги. Культиваторы не бутерброд, всегда падают на ноги. Выдало комментарий подсознание. Что это было? Подумал я, но уже в следующую секунду книга вылетела из котла. Книга начала увеличиваться в размере. И если вначале она была небольшого размера с блокнотик, то спустя пару миллисекунд она уже стала размером, как полноценная энциклопедия ограниченного издания. Мягкий переплет обретал плотность и стал твердым. Появились зубы, открылись два глаза на обложках, и все это зубастое великолепие полетело на меня с раскрытой пастью. Я рефлекторно схватился за переплет и стал его держать. Пом, хотел я позвать на помощь. Сволочная книга мне помешала. Она оттянула края назад и, собрав листы в левую сторону, резко махнула ими вправо, влепив мне звонкую пощечину. Бах, голова от удара повернулась в сторону. Я вернул ее обратно. Идти. Попытался закончить фразу я, но книга собрала свои листы уже, с другой стороны оформила вторую пощечину. Бах, было не столько больно, сколько обидно, и это вывело меня из себя. Из режима жертвы, я внезапно перешел в режим агрессии. Ну падла, хандец тебе, подумал я. Книга решила повторить свой маневр с пощечиной в третий раз, но я был готов. Отклонил голову назад, после чего с силой потянул руки вниз и присел на одно колено. Тыц, раздался негромкий звук удара книги об колено. Левой рукой я закрыл книгу и перехватил захват. Теперь я держал закрытую книгу двумя руками за низ. Поднял ее двумя руками над головой, сделал два шага вперед и с силой опустил вниз, ударив о стол. Бабах, раздался зычный звук. Книга уменьшилась в размере. Я решил повторить маневр, но внезапно ее обложка стала более мягкой и более скользкой. Руки то опустились, а вот захват не выдержал, и она осталась в воздухе. Последовала контратака книги, она вцепилась мне в шею со спины. Вот только размера захватить всю шею не хватило, в результате она зацепила кожу на манер прищепки. Больно. Не сказать, что прям адово, но больно. Гаси эту кровосисю. Орало подсознание. Я поднял руки за голову, захватив книгу и с болью словно пиявку отдирая ее от своей шеи. С горем пополам отцепил. Нанах, на колган. Натягивая на себя руками, боднул я ее со всей силы. Неэффективно, мягкая книга, мягкий переплет. Эффекта ноль, а вот книга снова обрела свободу, отлетала немного назад и снова попыталась вцепиться мне в шею. Я был собран и готов к такому маневру. На подлете поймал и сразу же повалил на землю. Зажал одну обложку коленом, а другую двумя руками стал оттягивать на себя, выводя ее на болевой. Поддерживало подсознание. Не нравится. А вот ни хрен был ко мне лезть. Книга сопротивлялась, но я был сильнее. Выводи ее на болевой. Поддерживала подсознание. Открылась дверь. Зашла служанка и застала нас в такой позе. Помолчала. Гин, кушать готова. Как закончите, приходите. Сказала она и тактично закрыла дверь. Представляешь, что она увидела. Ты весь растрепанный, с засосом на шее, оседлал книгу и делал с ней всякое. Лучше бы она тебя застала за просмотром порно. Это было бы намного проще объяснить. Кстати, правильно сделал, что перестал звать на помощь. Услужливо подсказало подсознание. Почему? Яйца Фаберже. Одно из них блокирует звук. Что это за хрень такая? Устало спросил я, крепко держа находку, скукожившуюся до состояния блокнота. Глава 26. Блокнот не блокнот, а технику безопасности никто не отменял. Под ценные советы подсознания я наматывал очередной оборот веревки вокруг этой адской литературы. Получившийся моток привязал к длинной палке. Мне принесли завтрак, при этом никаких вопросов задано не было. Что же ты за хрень-то такая? Книга открыла глаза и посмотрела на меня. Не ну ты посмотри, паскуда какая, она мне еще и глазки строит. К кому обратиться за консультацией? С одной стороны, это вроде книга, значит, в епархии Ксиана, но с другой стороны, это все-таки какой-то артефакт, о которых Лю знает больше. Впрочем, ничто не мешает сходить в оба места. Оделся, воткнул палку в тележку с яйцами на манер флага и гордо, как истинный победитель чудищ, отправился в сокровищницу клана. Хранитель Лю был почему-то в меланхоличном состоянии. Я протянул ему книгу на палке. «Почему в таком виде?» – искренне удивился Лю. «Напала, обслюнявила, наябедничал я. Да, что ты стесняешься? Это был лучший засос в твоей жизни. После такого, подсознание паскуда тварь со своими неуместными комментариями». Лю потянул руку к книге. Последняя, видя приближающуюся руку, начала лихорадочно трястись и смотреть в мою сторону. Когда рука сжалась на обложке, она полностью затихла. Что это, страх, ужас? У книги есть эмоции, мне в какой-то момент даже стало ее жаль. «Гин, тебе несказанно повезло». Лю даже не заметил эти жалкие потуги книги. «Угу». Первое сальто с приземлением на ноги и неэпическое засосы на шее. Бурное было утро. Везет, как утопленнику. Это артефакт, обладающий сознанием. Сейчас он бесполезен и даже вреден, но если тебе удастся его приручить, то в будущем он сможет быть неплохим подспорьем. Сознание, у неживого объекта, в этом мире и такое возможно. Как, почему, только и спросил я. Что как, ну сознание, это же книга, кое-как вымолвил я. Под воздействием духовной энергии даже неживые предметы смогут осознать себя. Для этого, правда, требуется либо очень много энергии, либо специальные условия. То есть эта книга очень древняя? Спросил я. Не особо. Эта книга, как и алхимический котел, в свое время принадлежали главе клана Феникса. Правда, уровень артефактов и энергии там был не тот, что сейчас. После сражения и гибели предыдущего владельца книга деградировала в своей силе и значительно ослабла. И как мне с ней, я замялся, подбирая слово, подружиться. Обычно духовные артефакты с сознанием сами выбирают себе владельца. Оружие обычно требует каплю крови, музыкальные инструменты, умение на них играть, разные артефакты с сознанием, разные требования. Что потребуется этой книге, я без понятия, но она идет в комплекте с алхимическим котлом, поэтому наверняка что-то связанное с алхимией. Книга, идущая в комплекте, поздравляю, ты выполнил невозможное, избил инструкцию по применению. Можешь воспользоваться опытом своего отца или даже попросить его о помощи. Он умеет не только привязывать артефакты к себе, но и даже к другим. О, это как? Он обычно бьет артефакты, спрашивает, будет тот дружить или нет. А если нет, бьет еще раз и снова спрашивает. Как само собой разумеющееся, ответил Лю. Я посмотрел на книгу. Из глаза на обложке пошли горькие слезы. Совесть приходила. Сказала, что ты малолетний садист и маленьких обижать нехорошо. Да не буду я тебя бить. Успокойся. Забрал книгу и даже размотал. Ласково погладил обложку, утешая. Спасибо, господин Лю. Вот на кого надо равняться. Вы непревзойденный эксперт в артефактах. Искренне поблагодарил я Лю. Лю подбоченился, на лице заиграла улыбка. Подскажите, а что это за термин такой, алхимический котел? Это артефакт, который ты выбрал. Такие котлы используют алхимики для изготовления своих работ. Алхимики, по этой теме вам лучше переговорить с Ксианом. Я про алхимиков знаю мало, только храню уже готовые пилюли. Сейчас покажу, а нет, не покажу. Все пилюли выгреб ваш отец. Да ничего страшного, пойду к Ксиану. Приятного дня. Вышел из хранилища. Давай договоримся так, ты на меня не нападаешь, а я тебя не буду заматывать и бить. Моргни два раза, если мы договорились. Морг, морг. Моргнула книга два раза. Ладно, поехали в библиотеку. Положил книгу на яйца и покатил тележку дальше. Библиотека клана Бия. Гин, я еще не завтракал, присоединяйся к небольшому утреннему перекусу. Ксиан, как всегда, был на своем месте. В отличие от Лю, он был свеж и бодр. Да не откажусь, сказал я и сел в кресло. Нет, но какое кресло? Хочу такое же. Я смотрю, ты нашел дополнительный бонус, сказал Ксиан, направив свой взгляд на книгу на моей ноге. Да, вначале был небольшой инцидент, но затем мы договорились. Беседа прервалась. Пара работников библиотеки стали заносили блюда. Мои глаза по мере увеличения количества блюд на столе стали разрастаться до размера анимешного персонажа с хроническим запором длительностью от недели и вплоть до бесконечности не предел. Ксиан ел быстро, тремя мать его руками. При этом еще две летающих пары сноровисто разливали чай по маленьким пиалам. Аккуратно попробовал различные блюда. По чуть-чуть. За это время Ксиан успел умять две тарелки и останавливаться был явно не намерен. Спустя 10 минут моего субъективного времени, тарелки на более чем 7 не самых малых блюдах были пусты, 2 литра чая равномерно распределились между нами. Перекусили, теперь можно и поработать, сказал Ксиан, протирая рот салфеткой и летающими руками убирая грязные тарелки на поднос. Хрена себе перекусили. Тут блин даже не первое, второе и компот. Тут два набора. Этим можно было трех взрослых накормить. Куда в такого худого стока лезет? И при этом он еще и не толстеет. Так рук больше, видимо, и энергии уходит больше. Возможно. Что хотел спросить молодой господин? Кто такие алхимики? Для чего нужен алхимический котел и как им пользоваться? А решили разобраться с выбранным артефактом. Похвально. Чему-то обрадовался Ксиан. Ответ будет долгий и придется зайти издалека. В прошлый раз я рассказывал про культиваторов. Так вот, упрощенно, когда говорят о культиваторах в целом, имеется в виду именно боевой аспект и сила, непосредственно пригодная для боя. В то же время быт культиватора – это не только сражение. Ксиан взял паузу и собрался с мыслями. Это еще и увеличение собственной силы, будь то артефактами, духовной пищей, пилюлями, свитками-талисманами, формациями и прочими инструментами. И как ты понимаешь, все это не берется из воздуха. Духовную пищу готовит, как ни странно, духовные повара, из ингредиентов, содержащих в себе ценную энергию. Артефактами занимаются духовные кузнецы, иногда сами, иногда прибегая к помощи алхимиков. Свитки-талисманы производят мастера начертания. Формации могут изготовить мастера формаций, но чаще их называют геомантами. А вот пилюли, сплавы и иногда даже лечением занимаются алхимики. Вот это я удачно выбрал. Честная торговля в хорошо защищенном месте. Накоплю на домик, в подвале открою алхимическую лабораторию, на первом этаже магазин, а на втором буду сам жить. Красотища. Это я подсказал про котел. Хвали меня. Влезло подсознание. Ты-то с чего? Удивленно спросил я. Интуиция. Это все я. Кто молодец? Я молодец. Не, нифига подобного. Это было взвешенное и логичное решение без участия интуиции. Исходя из обратного, возмутился я. Впрочем, мастеров этих профессий мало, а хороших мастеров и того меньше. Закончил свою речь Ксиан. А почему мало? Невольно спросил я. Если есть спрос, должно же быть и предложение. Как и с обычными культиваторами-боевиками, у культиваторов побочных профессий, как их называют, существует еще больше проблем, ухмыльнулся Ксиан. Первое, как ни странно, время. Развитие побочной профессии означает, что меньше времени тратится на развитие боевых навыков. Как ты думаешь, что важнее для культиваторов, изучать то, что полезнее сейчас, или то, что возможно пригодится, возможно нет, но потом? Спросил меня Ксиан. Зная местных, наверное, то, что пригодится сейчас. В голове невольно всплыла картина плавающего в кислоте мужика. Потому что, да потом доживут не только лишь все, мало кто доживет. Ответил цитатой я. Правильно. Большинство культиваторов живут по принципу «здесь и сейчас». Если можно стать сильнее сразу, большинство выберет именно этот путь. Но мы отвлеклись. Вторая проблема – это ресурсы. Каждая профессия требует свое сырье для развития, и при этом большая часть этого сырья будет просто утеряна, так и не превратившись в готовый условно полезный продукт, который принесет прибыль. Ксиан посмотрел мне в глаза, пытаясь понять, уловил ли я его мысль или нет. «Вот смотри, у тебя есть 100 духовных монет». «Хорошо», — ответил я. «Прямо, как опять в первый класс попал. У Коли было 100 яблок. Ты можешь на них купить, скажем, одну готовую пилюлю и выйти на новый уровень культивации, либо купить, скажем, 10 комплектов для приготовления этой пилюли. Что ты выберешь?» «Понимая, что чтобы научиться готовить такую пилюлю самостоятельно, тебе нужно не просто 10, а 100 комплектов. Оставим наличие печи, рецепта и других вводных. Что ты выберешь?» «Буду копить деньги дальше», — ответил я раньше, чем подумал. Благо успел заткнуться и не заявить о том, что в моем случае это будет начальный капитал для открытия бизнеса. Фьючерсы на нефть марки Brent покупать надо. Ни к селу, ни к городу, выдало подсознание. «Ха-ха-ха», — рассмеялся Ксиан, неожиданно. «Впрочем, большинство бедных культиваторов потратит эти деньги сразу же на культивацию. Вот те, кто побогаче, уже задумаются, но как привило, тоже примут такое же решение. Самые богатые, а это большие секты и крупные кланы, смогут позволить себе такую роскошь. Ты думаешь, это все? Как бы не так. Третья проблема – это то, что помимо сырья, требуются еще и рецепты, которые, как ты понимаешь, достать не всегда представляется возможным. Четвертая проблема – это то, что даже достав рецепт, необходимы другие условия для успешной работы. Например, алхимики используют еще и алхимический котел, который тоже не всегда можно купить. И сам по себе такой котел стоит, как полезный артефакт, который можно использовать для боя сразу же. Помимо этого, даже имея рецепт и котел, нужно перестраивать рецепт под себя, уметь управлять пламенем, понимать, что изменить в рецептуре, если ингредиенты не идеальны, и прочий объем дополнительных знаний, на которые опять-таки нужно время, деньги, духовные силы и связи, чтобы эти знания получить. А не проще найти тогда наставника, который все объяснит и покажет? Задал я вполне очевидный вопрос. Многие богатые кланы так и делают. Вот только опять-таки за бесплатно никто учить не будет. Более того, тут еще и политика становится замешана. Никто не отправит своего специалиста раздавать стратегические секреты. Это вполне возможно, но опять-таки не для всех. Я скажу даже больше, даже при наличии мастера, не всегда может найтись подходящий ученик. Вот насколько все в этом плане тяжело. Но в продаже же есть готовые продукты, возразил я. Правильно, есть. И большинство копит именно на готовый результат, потому что не может себе позволить обучить специалиста. Да и большинству культиваторов обучение такого специалиста попросту без надобности. А у нас в клане есть такие мастера? Нету. Обрадовал меня Ксиан. Мы боевой клан. Мы добываем культивационные ресурсы из дикой природы, либо отбираем у других кланов. Иногда получаем их в качестве оплаты за услуги. Клан наемников, мародеров и собирателей. Зашибись, повезло. Последний вопрос на сегодня. Есть книги по данной теме? Без особого энтузиазма спросил я, зная, что вряд ли. Специалистов нет, боевики одни. Откуда? Книг полно, только все валяются, как попало на третьем уровне подвала. Удивил меня Ксиан. Откуда? Ты дебил? Откуда и котел? Отобрали у других. Зная, старейшина Ксиана, ни одна книга не будет выкинута просто так. Можно мне их прочитать? Спросил я. Конечно, все, что найдешь, можешь смело читать. Я встал уходить. Стой, подожди. Остановил меня Ксиан. Одна из рук подлетела к шкафу, достала оттуда большой шар. Ксиан взял этот шар в руки и напитал его энергией. Шар начал светиться четким белым светом. Вот тебе свет. Мне протянули шар. Вот тебе ключ. Мне протянули дощечку. А как? К двери приложишь, она откроется. Крыс вроде быть не должно, но место там дикое. Мало кто там бывает в принципе, поэтому на вот тебе на всякий пожарный. Мне протянули здоровенную палку, подозрительно напоминающую своей формой бейсбольную биту. Интересно, тут есть бейсбол? Сколько пинчеров на базе? Выдал очередную несуразицу подсознание. В левый шар, в правый бита, ключ засунул в книгу на манер портмоне. Вот в таком виде я и отправился покорять третий уровень подвала библиотеки. Глава 27. Библиотека 3 и краткий уровень. Лестница. Чем глубже я спускался по лестнице, тем больше возникало желание послать все это к черту и пойти домой. Нет особого дискомфорта, темные коридоры с молчаливо лежащими книгами и легким флером забытых эпох у меня не вызывали. Просто было трудно описываемое иррациональное ощущение того, что мир культиваторов и на поверхности не сахар, а уж что может ожидать в глубинах складских помещений библиотеки. Я попытался вздохнуть полной грудью. Кха, кха, вырвался кашель. Интересно, когда тут последний раз мыли? И мыли ли вообще? Вот и нужная дверь. Достаю и прикладываю табличку. БЗЗЗ. Раздался звук работающего механизма, и дверь разъехалась в стороны. У-у-у. Оттуда подул ветер, нагоняя еще больше саспенса на мое и так уже встревоженное подсознание. Темнота невольно манила внутрь. Заходи, мол, не бойся. Ага, сейчас, я зайду, а она закроется. Я в свое время много фильмов ужасов пересмотрел. Надо чем-то подпереть дверь. Перед этим решил посветить внутрь выданным фонариком. Сделал шаг вперед и стал светить. Книги. Плитка. Красные глаза. Конъюнктивит, походу. Две штуки. Неотрывно смотрит на источник света. Моргают. И снова смотрит. Все это в полной тишине. Первое, что я сделал, это прикинул расстояние от пола до уровня глаз. Где-то 1,5 метра. Потом внимательно осмотрел свою дубину. Где-то метр. Делаю шаг назад, одновременно закрывая дверь. Ну и не очень-то и хотелось. Ну и ладно. Я хрен его знает, что это было, но чем-то же оно питается, что выросло до таких размеров. Надо собирать полный рейд. Молодой господин. Внезапно раздался голос из-за спины. А-а-а-а. С испугу я прыгнул вперед. Впечатался в только что закрытую дверь, после чего упал на задницу. Набил шишку. На лбу, не на заднице. Хотя походу и там, и там. Взглядом полным благодарности я посмотрел на источник звука. Вот как служанки в полном служаночном обвесе ходят так тихо, при этом в полной темноте. «Молодой господин, быстрее пойдемте, хвать!» Меня схватили за воротник одежды, а затем, я болтался словно флаг во время шторма от скорости, которую развила служанка во время бега. «Это ты такой легкий или это она такая сильная?» — участливо спросила подсознание. На входе меня встретил почему-то весь какой-то скукожившийся господин Мо. Патриарх прибыл, просил срочно зайти к нему, сказал он и показал на вход. «Советы есть, как с батей лучше разговаривать?» — спросил я. «Ваш отец очень не любит, когда мямлит, любит культивацию и дерзких, потому что культивация – это борьба с судьбой», — дал мне совет Мо, открывая дверь в кабинет отца. «Дерзких, значит, их есть у меня, прошлое». На следующий день после церемонии получения имени Кюнгия, он же патриарх клана Гия, вот и очередная тысяча. Малый комплекс культивации был в очередной раз успешно закончен. Вот уже целый час Линь с довольным выражением лица молча смотрит на меня, закрывая лицо веером. Делает вид, что ничего не происходит, но я-то благодаря усиленным чувствам восприятия слышу легкое гы-гы-гы, доносящееся из-за веера. Типичное поведение, когда она знает то, чего не знаю я. Ничего не сказать напрямую, а дождаться и посмотреть на будущее шоу. Женщины. Очередной малый комплекс начал сначала. Пропустить силу от источников до меридианов и обратно, замыкая круг, и так пуская энергию раз за разом. Прилетело письмо из клана. Зачем отвлекать меня по всякой ерунде? Там есть Мо, вот пусть и занимается. Открываю и вчитываюсь. Глава. Примите мои поздравления. Чего? Какие еще поздравления? По вашему приказу и по решению совета старейшин провели церемонию взросления молодого господина. По какому еще приказу, какая церемония взросления? Ему же еще расти и расти до нее. Перед моим взором непроизвольно появился образ улыбающегося Мо. Фу, мерзость какая, уйди. Сообщаю, что молодого господина по предложению хранителя сокровищницы назвали Гин. Ну вот, оставить этих старых обалдуев одних было не такой уж и плохой идеей. Гин, значит, упертость, умение не сдаваться – это незаменимое требование на пути к культивации. Кто же стал наставником и какой дар выбрал мой сынишка? Слух уловил едва заметное гы-гы-гы, но я не придал этому значения. Наставника определить не смогли, странно, но это же мой сын. Потому что собрание не может определить, к какому типу оружия отнести большой алхимический котел, а не там, что синхронно отупели. Котел – это дробящий тип оружия, такой же, как булава, шестопер, палица, только котел. Не понял, перечитаю еще раз. Это что же получается, мой сын выбрал алхимический котел? Первый раз за все время существования клана. Котел так котел, ничего особенного. Секундочку. А как там вообще оказался алхимический котел, который вы приказали убрать в оружейную? То есть это я виноват, запустил технику восстановления воспоминаний. А вот эту хрень закинуть в тот угол, чтоб под ногами не мешалось, скомандовал я, когда разгружали добычу. Убедили. Но за все эти годы-то убрать получше можно было. Впрочем, под ногами он действительно не мешался. Получается, задачу выполнили. Молодцы, век культивации не видать. Вот только зачем они устроили церемонию настолько рано? Дорогой раздался елейный голос супруги из-за веера, а мне тут нашептали, что кое-кто устроил аукцион, где главным лотом выступил наш сын. Что? Кто посмел? А еще мне тут напели, что мой сын почти все свое свободное время проводит в библиотеке. Библиотека? Бррррр, мерзкое место. Солнца нет, бегать нельзя, драться нельзя и самое главное, культивировать нельзя. Кто посмел? И только хлоп, хлоп глазками из-за веера в ответ. У меня аж комплекс культивации от такого сбился. Придется начинать заново. Знаю я эту показное кокетливое кривляние. В начале дорогой, когда все хорошо, потом муж мой, когда все неплохо, затем Кюн, когда мною уже недовольны, господин Кюн, когда мною уже серьезно недовольны, и наконец финальный брат культиватор Гия, когда категорически недовольны. Возможно, есть еще какое-то обращение, но что там глубже в пучине женского сознания, проверять никого желания. Моя жена замечательная во всех отношениях женщина. Вот только любит она любую движуху, изменения и все, что с ними связано. Наследственность такая, ничего не поделаешь. Все-таки клан информаторов и бывших убийц расцветает в эпоху перемен и идет на спад в эпоху стабильности. Вот у нее и есть такой профессиональный бзик. В такие моменты главное что? Правильно держаться подальше. И если созвездие ее критических дней я более-менее изучил, то вот со вспыхивающими одномоментно бзиками приходится импровизировать. Я, пожалуй, пойду посмотрю, что в клане происходит. Валить отсюда надо подальше. Открываю дверь повозки. Я в клан. Предупреждаю летящих рядом сопровождающих. Хэмэм. Раздалось в спину. Отталкиваясь ногами от воздуха, набираю максимальную скорость. День спустя. Клан Гия. Кюн Гия. Клан встретил меня привычными звуками тренировок, доносящимися со стороны боевого холла и мерзкой рожей Мо, который стоял у входа и всеми силами изображал пантомиму, как он рад меня видеть. Патриарх, Мо, пойдем ко мне в кабинет, чайку попьем. Сходу обрадовал его я. Мма, что-то неясное пробубнил он в ответ. Знает, что походы в мой кабинет ничем хорошим не заканчиваются. Это при полном собрании старейшин, я еще минимально сдерживаюсь в выражениях, а вот при приватной встрече обычно высказываю все, что на сердце наболело. Ну и слегка придавливаю аурой для лучшей эмпатии. Пришли, сели. Кипяток ждать лень, поэтому сразу наливаю воду и сразу нагреваю ее техникой контроля ауры. Мозг надо выносить качественно. Это мне еще тесть говорил. Спешить не надо. Вначале клиента надо подготовить. Как дела в клане? Задаю очевидный вопрос. Команду на соревнования отправили. Закончил отчитываться по текущим вопросам Мо. Эту отповедь я слушал вполуха, прогоняя очередной комплекс культивации по меридианам. Очень хорошо. Просто замечательно. Поздравил его я. Спасибо, патриарх. Заулыбался довольный Мо, думая, что все у него замечательно. Специально выжидаю момент, когда он сделает глоток чая. А расскажи-ка мне, кто это умудрился моего сына с аукциона старейшинам продать? Бульглоть. Сделал глоток Мо. Кха, кха. Откашлялся последний. А, попытался сказать, что-то он, но я его перебиваю. Нет, отмазка, что это я разрешил, не пройдет. Я понимаю, что дал добро решать тебе самостоятельно. И ты как истинный культиватор воспользовался, как ты там сказал, шансы настолько редки, что грех ими не воспользоваться, но и ты меня пойми. Если бы вопрос меня не касался, то я бы его и поднимать не стал, но тут уже дело принципа. Ты предпочитаешь как отгрести, по заслугам от меня, но один раз, или столкнуться со всем моим гаремом, но черт его знает сколько раз, жены у меня такие мстительные. Да, да, болванчиком закивал Мо, на лысине появились капли пота. Вот видишь, обо всем же можно договориться, а еще меня деспотом называют. Так что там, сын, как прошла церемония? Мо достал из пространственного кольца жемчужину воспоминаний, недорогой артефакт, позволяющий делать запись событий. Вот, запечатлел, для вас и на добрую память, протянул мне Мо жемчужину. Такс, что тут у нас? Хэмэм, так получается, котел-то он взял, не по ошибке, два раза специально его выбрал. Мо еще хорошо сработал, так уж и быть уменьшу ему наказание. Вот, что значит моя кровь и имя Гин. Надо узнать, что они натворили и что происходит с наследником. Почему он взял котел? Ой, неспроста это. Срочно Гина ко мне. Мо шустро вылетел из кабинета. Некоторое время спустя, открывается дверь. Заходит Гин, встает посреди комнаты и внимательно осматривает меня. Невольно вытягиваю грудь вперед, расправляю плечи. При этом я сам его внимательно осматриваю. Культивация не нарушена, меридианы все целы и даже неплохо развиты. Черные волосы, внимательный взгляд, зеленые глаза, как у его матери, волевой подбородок — это уже от меня. Мелковат еще, правда. Гин, проходи, садись. Сын прошел, сел за стол, внимательно осмотрел поднос. Сам без разрешения начал разливать чай, налил мне, налил себе. Молодец, об уважении к старшим не забывает, хотя традиции нарушает. Ну, думаю, стоит начать с чего-то простого. Пока его ждал, мысленно прикинул план беседы, но с его появлением весь план забылся напрочь. Сын, ты хочешь мне что-то сказать? Задаю ничего не значащий вопрос, но с чего-то же беседу начинать надо. Стул у тебя, батя, неудобный, и печенек нет, выдал неожиданно малый. Так, конечно, неудобный. Люди в моем кабинете должны страдать и каяться. Чай — это только для проформы. Вот насчет печенек еще можно подумать. Бать, чего звал то? После секундного молчания спросил он меня. Нет, к такому я точно не привык. Обычно все заглядывают мне в рот и боятся лишнего сказать, а тут прям допрос. Ух, весь в меня. Не то, что его брат Кру, того в моем присутствии сразу клинить начинает, он и заикается, и говорит не в попад. Правда, частично это вызвано тем, что со мной он виделся, как правило, после того, как серьезно накосячил, но все же, невольно усмехнулся. «Да вот, хотел спросить, о чем ты думал, когда выбрал котел на церемонии? Да и в целом интересны твои мысли о культивации. На пределе слышимости я услышал слово еще один, что бы это ни значило. Котел – это круто. Я тут недавно узнал, что в нем не только варить еду можно, а еще какие-то пилюли. Сидишь дома, варишь еду. Красота!» Парень блаженно уставился в окно. «Пилюли? Дома? Чего? Котел – это подспорье. А драться ты как собираешься?» В душе зародились нехорошие предчувствия. «Никак не собираюсь». «Что значит никак? Вот представь, на тебя нападут враги, что ты будешь делать?» «Натравлю на них господина Мо», — последовал незамедлительный ответ. На секунду выпал в астрал. «Обдумать, в принципе, вариант рабочий. Вот только это не то, что я хочу услышать. А если Мо не справится?» «Ничего, сейчас дожму до нужных мне ответов. Батя, если Мо не справится, то следом зову тебя. Хэмэмэм. Хорошо, гипотетически, если я не справлюсь, тогда собираем скарб, вещи, сжигаем, что не увезем, и уходим в леса. И чем это вы там в лесах заниматься будете? Страдать и думать об отмщении? Он еще и злопамятный, это точно в мать. Хорошо, попробую зайти с другой стороны. Сынок, ты же понимаешь, что как будущий глава клана ты должен быть сильным культиватором и уметь постоять за себя. Вот, батя, хорошо, что ты сам поднял эту тему. Не хочу быть главой клана, и культивировать не хочу, слишком много ответственности. Я долго думал и думаю, что Кру справится с этим лучше меня. Лучше сказать об этом раньше, чтобы осложнений не было. Я же буду делать пилюльки, готовить еду, в общем, вторые роли в клане меня категорически устраивают. Чего? Как? Будь я обычным смертным, то после такого заявления, точно бы схватился за сердце. Делаю глоток из пиалы, чтобы не высказать вслух те мысли, что явно не предназначены для детских ушей. Перед глазами встал образ вечно залетающего в неприятности и мямлящего Кру. «Кру для этого не подходит», — сказал, как отрезал я. «Ну так наплоди еще, ты в самом расцвете сил, и жен у тебя много, легко ему говорить. Дети, тяжело с ними, захотел, наплодил. Вот только объяснить ему, что чем сильнее культиватор, тем сложнее получить ребенка, это одна из сторон силы. При этом проблема усложняется тем, что женщина-партнер должна тоже обладать необходимым минимумом силы. Это получается уже два сильных культиватора, проблем в два раза больше. Почему кланы так и заботятся о молодых мастерах? Ты не понимаешь, делаю паузу, пытаясь подобрать слова, чтобы объяснить, что еще рано нам разговаривать о том, откуда берутся дети и вообще кто ему рассказал. Узнаю, кто донес до малыша эти знания, вышибу все остальные, всю жизнь на пилюле вкалывать будет. Дети, как с ними тяжко. Весь план разговора к ядрене фене. Бать, только не говори мне, что у тебя это. Сын сделал паузу. Задолженность по супружескому долгу. Истинный культиватор никому не должен. На автомате ответил я. Да, чтоб тебя. Где он этого всего нахватался то? Правильно, в библиотеке. Проклятое место. Оставил с этими старейшинами обалдуями на всего ничего, во что они мне ребенка превратили. Еще и техника культивации опять сбилась, заново начинать придется. Ну хорошо, ладно, попробую зайти еще с одной стороны. Шас скажет, что хочет быть похожим на папку. Я ему расскажу о пользе культивации. Гин, а на кого ты хочешь быть похожим, когда вырастешь? Спрашиваю я, и еще сильнее расправляю плечи и выпячиваю грудь. На хранителя сокровищницы Лю. Не задумываясь, пришел ответ. У меня от такого даже дыхание сперло и плечи вернулись в исходное положение. На кого? На этого хрыча Лю, что его связывает с моим сыном. Он ему имя дал, и сын на него хочет быть похож. Это недопустимо. Почему? Пытаюсь успокоиться, но голос стал громче. Так он сидит в сокровищнице, считает хабар, который ему приносят другие. Тишина, спокойствие, нет криков еще, еще, еще. Нет палящего солнца, и пользу приносит, и не упаривается непонятно чем. И вот, что я на это должен ответить. Ну, культивировать-то ты будешь? Уже с меньшим энтузиазмом, чем раньше, спрашиваю я. Придется. Вот, отсюда и надо было начинать. А какое направление? Ты хочешь быть физическим культиватором или духовным? Я планирую изучать исключительно алхимию. Это как? Сражаться ты как собираешься? Никак. Я пацифист. Кто? Пацифист. Это тот, кто не приемлет войны и насилие, особенно над собой. От такого заявления техника культивации опять сбилась. У сильнейшего и, по мнению общественности, самого агрессивного отца у одного из самых агрессивных кланов родился сын, который утверждает, что он пацифист. Этот, как у льва, родится львенок и заявит, что он вегетарианец. «Ксиан, мать твою, я ж тебе третью руку в одно место засуну. Из всего клана есть только одно место, где он мог такого нахвататься. А если обижать будут, господина Мо позову. Но есть же места, где господина Мо не будет. Те же испытания, закрытые измерения. Я по злачным местам шарахаться не намерен. Я домосед. Ты же вроде пацифист, я пацифист-домосед. Мне кажется, или мы пошли по второму кругу. Ничего не понимаю. Я тут взрослый. Надо взять себя в руки и давить опытом. Алхимия – дорогое удовольствие. Где ингредиенты брать будешь? Ведь ресурсов мало, за них надо сражаться. Покупать, обменивать. Так можно было? У меня уже голова кругом идет. Отвык я от этих словесных перепалок. Как со взрослыми все просто. Дал один раз правый, до начала переговоров и оппонент уже не настолько критически воспринимает твои доводы. Дал еще раз правый и вот, они его уже устраивают. Тут же надо думать, формулировать. Нет, конечно, я могу и этим заниматься, в молодости чего только не было, но в данный момент мои навыки ушли в зачаточное состояние. Подведем итог, культивировать боевые техники ты не хочешь, я правильно тебя понял, привстаю, чтобы выглядеть повнушительнее и смотрю сверху вниз. Алхимия, кулинария, да, мечи, мордобой и всякое колдовство, нет, хорошо, тогда ты наказан. Даю тебе неделю подумать. На эту неделю тебе запрещено ходить в боевой холл. Проведешь ее в библиотеке. Подумай над своим поведением. Батя, я знал, что ты у меня самый-самый. Сказал малый и радостно убежал. Приятно. Чего это он такой радостный убежал? Твою мать. Я его на автопилоте в библиотеку отправил. Это как любителя крови и смерти отправить работать палачом. Впрочем, ладно, неделю за ним понаблюдаю. Мо, иди сюда, дело есть одно. Сказал я, выходя из кабинета. Детей бить нельзя, а вот взрослых очень даже можно. Мо, увидев меня, невольно отшатнулся. Созывай совет старейшин. Надо тут пару вопросиков обсудить. И созывай его подальше от клана, на одном из самых дальних полигонов. Обсуждать будем долго и со вкусом. Примерно неделю. Глава 28. Где-то по дороге от кабинета отца до библиотеки клана Бия, Гинбия. Первое впечатление об отце сугубо положительное. Когда я зашел, сразу же оценил его на смазливость, потому что если следовать закону Менделя, то первое поколение будет нести признаки одного из родителей. В целом батю я оценил на 7 челентана из 10 возможных. Ни урод, ни шибко смазлив, ростом выше среднего, но оценку поднимает уверенный взгляд, мужественный подбородок и хорошая комплекция. В общем, если вырасту, буду тоже в пределах этой же оценки. Меня устраивает. По разговору стало понятно, что он шибко жаждет сделать из меня этакого пиздюка с боевым уклоном, вырастающего в главу клану с еще большим боевым уклоном. Короче, хана хочет, чтобы вел орду и грабил все, что плохо прикручено. За орду. Проблеяло подсознание. При разговоре батя делал паузы, пил чай, старался держать покер-фейс, но правая бровь непроизвольно у него уходила вверх, выдавая его прикуп со всеми потрохами. В целом у меня сложилось впечатление, что он шибко недоволен тем, что я решил выбрать стезю алхимика. Еще шибче ему не понравилось то, что ханом становиться я тоже не жажду и перекладываю сомнительное удовольствие на плечи брата. Вместе с тем, я его раскусил. При всей своей показной брутальности батя, как орешек, твердый снаружи и мягонький внутри, всетлен, раздался знакомый голос из-за спины. Как он здесь оказался? Я ведь обереги оставил в тележке, а тележку возле библиотеки. Но это даже хорошо, ведь он-то мне сейчас и нужен. Старейшина Лая, как я рад вас видеть. У меня появились вопросы. Вопросы – это хорошо. Что ты хочешь узнать, я все расскажу. Обрадовался призрак. Я недавно был в подвале библиотеки, и там живет какая-то живность с красными глазами. Два красных глаза на уровне 1,5 метров. Это что за зверь такой? Призрак задумался. Я там не бываю, но могу предположить, что это либо крысолаки или какой-нибудь подвид змей, может быть что-то из мутировавших насекомых.